рассвете. Перегудин проснулся, когда почувствовал, что его кто-то ударяет по ноге. Он посмотрел вверх и увидел важно стоящую перед собой фигуру милиционера с автоматом. Другой, ОМОНовец, разглядывал иконы и только качал головой. «Ну и дают!» — удивлялся милиционер. «Вставай!» — шевелил ногой Алексея, старший по званию милиционер. «Чего разлегся?» Алексей, отходя от короткого глубокого сна, понимал, что вот сейчас и начнется то самое главное, ради чего он столько лет жил и страдал в семье человека, решившего в одночасье изменить его судьбу. Просто по своей прихоти, по своему желанию, без всякого на то Божьего благословения. «Скажите ей, чтобы пустила меня в квартиру!» «Сейчас разберемся», — начальствующе произнес старший милиционер. Он постучал в двери, и с той стороны открыли. Зоя, приняв решительную позу хозяйки, моментально закрыла двери в свою комнату. Первым в квартиру хотел войти Алексей, но его тут же отстранил милиционер. «Не пускайте его!» — громко возразила Зоя. «Стоять здесь!» — командовал старший милиционер. «Почему здесь, если там мои вещи?» «Вам что, непонятно?» — пригрозил ему всем своим автоматным видом другой милиционер. Алексей понимал, что теперь с ним никто не собирается церемониться, не то чтобы проявлять к нему какие-либо знаки внимания и понимания. Воспользовавшись тем, что Зоя отошла от двери, которую она заслоняла собой, он все-таки зашел в комнату с милиционером и попытался объяснить ему свою позицию, свои требования. Но тот будто и не слышал его. В это время в коридоре Зоя что-то тихо, как бы по-свойски, объясняла другому ОМОНовцу, не совсем понимая, чего они хотят от милиции. Вдруг старший милиционер, обращаясь к Зое своим вопросом, как бы подытожил сумбурные разговоры обоих. «Так вы не хотите, чтобы ваш муж оставался здесь?» «Он мне не муж. Это первое», — решительно заговорила Зоя. «И, конечно, я не хочу. А с какой стати? Он тут давно не проживает, и вообще мы в разводе. А сегодня вот угрожал мне. Это вообще черт знает что». «Понятно. Я вас попрошу очистить помещение», — командовал старший милиционер, обращаясь к Алексею. «А как же мои вещи? Смотрите, сколько моих здесь книг, икон! Это же я все созидал почти 10 лет! Как же мне быть дальше?» «Что касается вещей, действуйте по закону, через суд». Старший милиционер старался соответствовать той обстановке в интеллигентской квартире, куда он попал волею своих служебных обязанностей. «А сейчас будьте добры!» Он показал Алексею рукой на выход. «И вы с нами, пожалуйста, пройдемте в ваше отделение». «А мне еще зачем?» — удивилась Зоя. «А там протокольчик составят, заявление напишите. Не переживайте, все как положено». Алексей окинул все свое книжное имущество, словно в последний раз, и вместе с милиционерами и Зоей покинул квартиру. Всю дорогу в отделение Зоя и Алексей старались не смотреть друг на друга. Иногда Алексей пытался задать ей один и тот же вопрос, зачем она заварила всю эту кашу, но постоянно натыкался на ее молчание, словно на ее внутренний страх и боязнь быть облеченной, разгаданной до конца, до того момента, с чего начались ее намерения по избавлению от Алексея. В отделении события для Алексея разворачивались стремительно и в то же время мучительно, ибо сразу завеса милицейской неизвестности покрыла его своей мрачной, холодной тенью. Он оказался в комнате за решеткой, временно задержанных, вместе с гулящей женщиной. Скорее всего, это была местная проститутка. В это время Зоя беседовала со следователем. Соседка Алексея вела себя, как принято писать в следственных протоколах, вызывающе и откровенно нагло. Постоянно требовала к себе мента, жаловалась на холод, просила, умоляла дать ей закурить и вообще почти через каждые 5 минут впадала в истерику. На Алексея она смотрела, как на пустое место. Тот, в свою очередь, пытался объяснить ей, что везде человек должен оставаться человеком. Но после того, как женщина пренебрежительно стала ему тыкать и говорить, что здесь в камере все равны, такие вот горе-ученые типа него или алкаши типа нее, нечего поэтому ей пудрить мозги. Перегудин вовсе замкнулся. Он устроился на скамейке в уголку, и лишь тайная молитва сверлила его воспаленное сознание. Он несколько раз справлялся о своих делах у дежурного, получал короткий невнятный ответ и тем довольствовался. Но затем все повторялось. Тяжелая беспросветность давила на него, и он задыхался. Разрешилось все внезапно, когда неизвестно откуда двое появившихся людей в синих халатах стали о чем-то по-деловому говорить с милиционерами. До Алексея не сразу дошло, что к нему вызвали какую-то странную медицинскую помощь. «Боже», — подумал он, словно прозревший, — «так ведь это из психиатрички». «Но ведь я ее не вызывал», — наивно возмущался про себя Перегудин. В этот момент к нему подошел седовласый врач и совершенно определенно сказал: «Не будем ни о чем здесь дискуссировать. Поедете сейчас с нами, все будет нормально». «Но зачем и вообще, куда я еще должен ехать?» Алексей делал вид, что ни о чем не догадывается. «Как куда?» В свою очередь удивился такой несообразительности врач. Возможно, он и понимал, что Перегудин валяет дурака перед ним, но не хотел, в свою очередь, свидетельствовать об этом. «Разве вы ничего не поняли? Вы хотите упрятать меня в психушку?» — неожиданно выпалил Перегудин. «Ну, зачем так грубо?» — пустился в рассуждение врач. «И потом, это в корне неверно. Мы никого не прячем, а просто оказываем помощь тем людям, которые попадают в трудные ситуации. Вот, к примеру, как вы. Ведь согласитесь, что с вами произошел странный случай, если не сказать большего. А там, в больнице, вам помогут во всем разобраться, подлечат вас. Так что я здесь не нахожу ничего такого ужасного, чего бы стоило бояться». Алексей не знал, что на это возразить, но в то же время никоим образом не хотел соглашаться с доводами врача. «Я никуда с вами не поеду», — твердил он свое. «Поедете? Еще как поедете», — медленно и настойчиво повторял врач. «Вы не имеете права», — почти кричал Алексей. «Это беззаконие, полное беззаконие. У нас уже нет в стране такого, чтобы насильно сажали в психлечебницу». Он надеялся, что его кто-нибудь услышит. Возможно, это будет здравый, разумный человек. И тогда вся эта нелепость разрешится сама собой. Весь этот страшный кошмар закончится, рассеется, как долгий, густой предрассветный туман. Ведь дело ясное, что я не сумасшедший, а тем более опасный для общества человек. Зачем же так со мной поступать? Лихорадочно метался в мыслях Алексей. «Впрочем, если вам удастся договориться с вашей женой...» Вдруг повернул разговор в иную плоскость врач. «Она мне не жена». «Вы только не беспокойтесь, это сейчас абсолютно не важно. Может, она заберет свое заявление, и тогда можно как-то иначе?» «Значит, это она все подстроила», — зло бросил Алексей. «Ну зачем же так?» Врач хотел было обратиться к милиционеру, чтобы тот подозвал Зою. Но в этот момент Алексей вдруг увидал, как Зоя, что-то напоследок говоря дежурному и даже не смотря в сторону обезьянника, в котором находился Перегудин, вышла из отделения. За ней с пружинным скрежетом захлопнулась дверь, а вместе с ней для Перегудина закрылась последняя надежда быстро выбраться отсюда. Между тем, слушавший все и наблюдавший за всем со стороны медбрат, явно не испытывая к Перегудину никаких симпатий, но в то же время стараясь быть обходительным и доверительным, приблизился к решетке и заявил: «Значит так, дорогой, либо ты едешь с нами добровольно, и тогда еще все можно уладить. Либо принудительно. Но тогда мы тебе вообще ничего не гарантируем. Усек? Потом совсем тихо произнес. Я бы тебе по-хорошему, по-товарищески посоветовал выбрать первое. И не выпендриваться здесь. Такой расклад несколько отрезвил Алексея. В машине скорой психиатрической помощи, которая, постоянно включая сирену и мигалку, спешила сквозь московские пробки в клинику, разговоры между Алексеем, врачом, и его помощником, медбратом, не получалось. Алексей постоянно пытался о чем-то спрашивать, что-то уточнять, но все это были лишь обрывки, мало связанные между собой. Логически выстроенная цепь рассуждений путалась, терялась. Ему отвечали либо шуткой, либо прибауткой, либо вообще говорили, что медперсоналу запрещено говорить в подобных случаях. И Алексей постепенно внутренне сник, полагаясь на провидение Божье. Авось пронесет, и все само собой разрешится. В приемном покое его сразу же приняли за психически нездорового человека, мотивируя это тем, что все, кто попадает к ним, уже априори нездоровы. Поэтому общение также не получалось. Тем более Алексей эмоционально что-то доказывал, в чем-то возражал, жестикулируя руками. Но обычные жесты и позы рук, которые помогают собеседникам в разговорах и запросто употребляются, например, в общении где-нибудь в Испании или у народов Южной Америки, в русской психиатрической клинике, казались для медицинского персонала чем-то необычным и даже опасным. Пожилая женщина-врач-психиатр, сгорбленная и неразговорчивая, что-то быстро писала, оставив Алексея наедине со своими доводами и доказательствами. В это время Алексея мыли в ванной двое дюжих санитаров. Затем переодевали во все больничное и долго пытались успокоить, хотя Алексей уже смиренно сидел и совершенно не возражал. Затем те же санитары отвели его в отделение, где поместили на проходе, вне палаты, вместе с мирно пребывающими в своих мыслях, шатающимися по коридору и о чем-то тихо разговаривающими пациентами. Это отделение считалось для тихо помешанных и вызывала у сестер и санитаров брезгливо равнодушное отношение, как к чему-то недоразвитому и второсортному. Первые часы в лечебнице Алексей находился в томительном ожидании справедливого решения его участи. Ему по-прежнему казалось, что вот еще немного, и совершится чудо. Дальние двери в коридоре, ведущие к врачам в ординаторскую, откроются, и вместе с этим откроется для него возможность выйти отсюда как можно скорее. Но тянулось время, и Алексея еще долго не беспокоили, пока, наконец, не вызвали к заведующему отделением. Им оказался лосоватый интеллигентного вида, средних лет врач, которого звали Виталий Маркович. Напротив его сидела также врач-психиатр, уже далеко не молодая худощавая женщина в очках, Алина Исааковна, его заместитель. Они то переговаривались, то что-то одновременно писали каждый в свой небольшой талмудик. Виталий Маркович молчаливым жестом указал Алексею на стул. Перегудин присел и замер в ожидании все того же чуда. Но разговор почему-то начался как бы отстраненно, совершенно невинно, и даже, как показалось Алексею, на какие-то другие отвлеченные темы. И только спустя некоторое время Виталий Маркович произнес: «Мы понимаем ваши тревоги и видим, кто сидит перед нами. Но вы, пожалуйста, Алексей Трофимович, не волнуйтесь. Вы нам, в общем-то, совершенно не нужны». Услышав эти слова, у Алексея где-то в глубине сердца радостно ёкнуло. Ему показалось, что еще немножко, и он будет совершенно свободен. «Правда?» — наивно воскликнул Алексей. «Ну а почему же нет? А когда я смогу быть свободен?» «Что касается вашей выписки, рассуждал далее Виталий Маркович, то по новому законодательству, чтобы окончательно решить возможность вашего выхода из больницы или необходимость вашего принудительного лечения, необходимо у нас здесь провести выездное заседание суда. Когда же, насторожился Алексей? А вот завтра и проведем. Здесь? Снова приступы тревоги подкатили к сознанию Алексея. Да-да, вот в этом кабинете. А где же еще? Почему-то раздраженно и удивленно вставила Алина Исааковна. А без этого никак нельзя. Такие законы? Мягко, но настойчиво стелил Виталий Маркович. Да вы не переживайте. С вами нам все ясно. Вы не привлекались, не лечились ранее, и вообще вы не наш клиент. Считайте это простейшей формальностью. Что-то спешно дописавшая в свою тетрадку Алина Исааковна не смогла удержаться, чтобы не высказаться. Вы, наверное, думаете, будто нам вот приятно возиться с такими, как вы. Да у нас и своего хватает. Под словом «своего» она явно подразумевала что-то такое брезгливое, недоброе, надоевшее и ненавистное ей. Хотя и всячески подчеркивала всем своим видом, что для нее это всего лишь обыкновенная рутинная работа. И не более того, а остальное ее мало волнует. И вообще давала Виталию Марковичу понять, что ей пора убегать. Что, в общем-то, она благополучно и сделала при первой возможности, оставив заведующего отделением и Алексея наедине. «Так что завтра, я думаю, все станет ясно», — в прежнем тоне рассуждал Виталий Маркович, молча кивком головы попрощавшись с Алиной Исааковной. «А сейчас на этом, пожалуй, все». «Но я могу надеяться». Алексей хватался за возможные обещания Виталия Марковича, как за спасательную соломинку. «Не знаю, что скажет судья. Мы вам, Алексей Трофимович, уже свое мнение сказали». Виталий Маркович все время, во время разговора, старался уйти от категоричных определений и слов. Но в конце вдруг остро и даже несколько жестко глянул на Алексея и, словно приказывая, сказал: «А теперь можете идти». Алексей как-то растерянно попрощался и вышел из кабинета. Дверь тихо закрылась, а вместе с ней в душе так же тихо и незаметно поселилась тревога за завтрашний день. Ночью он спал в кромешной маете. Все время мерещился какой-то судья, восседающий за большим столом на высоком помосте, а за его плечами грозно взирал на собравшихся двуглавый орел, герб российский. Одет этот вершитель правосудия был в соответствующую мантию, а в руках деревянный молоточек, которым время от времени судья постукивал по резиновой накладке на столе. А вокруг царила атмосфера справедливого, но строгого закона. Совсем как в той телепередаче «Суд идет», которую Алексей никогда не любил смотреть из-за театральной, мелодраматической природы этого многосериального действа. Первое больничное утро встретило Алексея сдержанно, настороженно, словно боялась потревожить смутное душевное состояние своего нового созерцателя. Алексей суетился, беспокоился, все время спрашивал медсестер, скоро ли суд приедет. Но ему в шутливой форме отвечали, что с судом спешить не надо. Мол, что, если надо, успеем все насидеться. Или намекали на мистическое. Когда придет судья, тогда уже не спрячешься. Поэтому, мол, нечего зря беспокоиться. Нагонять на себя панические настроения. Сиди и жди своей участи. Алексей еще в тот момент подумал, что он как тот кролик на заклание. Но ему почему-то не хотелось быть кроликом, хотя как им не быть в данной ситуации, он просто не знал. Наконец, когда уже нервы, обожженные коридорными запахами и бессмысленными блужданиями пациентов находились на пределе всех возможностей и невозможностей. Ему просто и буднично объявили, что его вызывают к врачу. Он так же, как и в прошлый раз, в сопровождении сестры зашел в знакомый, уже ему кабинет заведующего отделением. Увидев сидящих в разных углах неизвестных ему людей, он несколько оторопел. Даже не сразу разглядел среди них заведующего отделением и его заместителя, а также свою бывшую жену Зою, которая сидела смиренно, словно казанская сирота, не выдавая наружно никаких эмоций и переживаний. Кто был кем среди этих незнакомых ему людей, Алексей мог только догадываться. Наконец, деловую и несколько напряженную тишину нарушил баритонный голос мужчины, сидевшего напротив заведующего отделением Виталия Марковича. «Я думаю, мы сразу перейдем к делу и послушаем Алексея Трофимовича». Как оказалось, этот человек в обычном сером костюме и был тот судья, который прибыл, чтобы вершить беспристрастный и справедливый суд над Перегудиным. Остальные две женщины, одна в форме прокурора, другая в курточке, все время жуя жевательную резинку и пилочкой поправляя свои ноготки на пальчиках, представляла собой государственную защиту, то есть самого что ни на есть настоящего адвоката. Еще рядом сидели девушка-секретарша и какой-то парень, статус которого для Алексея так и остался загадкой. Алексей начал свой рассказ не спеша, с волнением в голосе, пытаясь все время сдерживать свои эмоции и следить за руками, чтобы они, не дай бог, не выкинули какого-нибудь очередного фортеля, который сейчас таким бы чудесным образом подошел, например, для испанской или латиноамериканской бравады. Но погубил бы Алексея. Рассказ его получался сухим, трогательным и почему-то, как казалось собравшимся, томительным и скучным. «Вы тут не тяните кота за хвост!» — вдруг неожиданно вставила Алина Исааковна. «Вы лучше поделитесь с нами, как вы разлеглись посреди коридора среди икон. Это что, разве адекватное поведение?» «Но ведь я никого не трогал», — попытался возразить Алексей. «Это еще как сказать», — пришел на помощь своей коллеге Виталий Маркович. «Давайте дадим ему высказаться до конца», — спокойно решил судья. «Скажите, а как протекала ваша жизнь с женой до этого?» Алексей задумался. Ему и раньше не раз приходилось отвечать самому себе на этот вопрос. Но до конца он так и не ответил на него. Слишком многое было спрессовано в его внутреннем ответе. «По-разному», — начал Алексей. «Понимаете, самое главное, что мы пытались выстроить духовное здание, а обычную жизнь как-то пропустили. Оказалось потом, что у нас просто-напросто отсутствовала элементарная физиологическая совместимость». «Это как же? Уточните», — неожиданно для всех спросила девушка-прокурор. «Пожалуйста, могу пояснить». «Не стоит. Продолжайте, мы вас слушаем». Судья снисходительно посмотрел на девушку-прокурора. «В общем-то, я все сказал», — вдруг закончил Алексей. «Я только бы хотел просить уважаемый суд и уважаемых врачей войти в мое положение и не оставлять меня здесь. Поймите, но у меня сейчас столько проблем, я просто не выдержу всего этого». «Вот и прекрасно. Вы как раз тут полежите немного, успокоитесь, отдохнете от всех ваших проблем и забот», — спокойно размышлял судья. «По-моему, это очень даже разумно в данной ситуации. Но вы поймите, мне надо чем-то платить в Москве за комнату. Потом у меня незавершенная диссертация. И вообще, сейчас столько на меня навалилось». «Какая еще может быть диссертация летом?» — — вставила прокурор. «Я, возможно, успею подготовить некоторые документы для защиты диссертации», уже позабыв о том, что ему советовали на суде держаться спокойно. Нервно продолжал Алексей. «И потом, у меня есть одно незавершенное, очень важное историческое исследование. Понимаете, сейчас столько работы, ведь я историк». «Вот видите, историк, вроде как интеллигентный человек, а среди икон разлеглись, как черт знает что. Разве это нормально?» — снова заговорила о своей психиатрической навязчивой теме Алина Исааковна. «Хорошо, с этим разберемся немного позже.